Глава 4. Единственная мысль билась у меня в голове. Надо срочно бежать. Наверняка у этого герцога куча денег, а у моего хозяина жадная натура. Он точно продаст мне, если этот с ледяным взором даст хорошую цену. 50 луидоров, ваше сиятельство, ответил трактирщик, назвав просто непомерно большую сумму. Только бы у этого герцога не было с собой таких денег. Об этом я молилась в тот миг. «Здесь 100», — ответил Демаранси и, достав бархатный кошель, бросил его перед трактирщиком в грязный стол. Я же инстинктивно попятилась в кухню. «Все, он продал меня за такие деньжищи, уж точно. На эти деньги можно было построить 3 таких трактира». Но наложницей этого зловещего магистра я становиться не собиралась. Это просто какой-то кошмар. Потому тут же приняла непростое опасное решение. Я бросилась обратно в большую трактирочную кухню, в свой закуток за печью. Схватила теплую пуховую шаль, сунула ноги в худые ботиночки. Быстро собрала в узелок гребешок, сменные панталоны, носки и 2 ленты для волос. Все мои вещи. И тут же устремилась к черному выходу. Вылетела на заснеженную улицу, словно безумная. Даже не захватила свою легкую накидку, забыла в попыхах. Но некогда было возвращаться за ней. Надо было немедленно бежать, пока эти 2 меня не хватились. Вдруг мне удастся спрятаться, и Демаранси не поймает. На это было мало надежды, но все же маленький шанс имелся. Теперь я новая рабыня этого зловещего магистра. И в том, как именно он будет меня использовать, я даже не сомневалась. Но пусть меня засекут до смерти за неповиновение, но безропотной игрушкой в руках Демаранси я не буду. Лучше уж замерзнуть в снежном лесу. Я пробежала по шумным улочкам всего 2 квартала, прислонилась к облезлому дому, чтобы передохнуть. Огляделась, решая, куда дальше направиться. Ведь в этом мире у меня никого не было, даже друга. Городские детишки радовались падающему снегу и валялись в белых хлопьях. Кумушки с корзинками чинно шли по вымощенному булыжником тротуару. Я же была так несчастна и испугана в этот момент, что едва могла соображать. Неожиданно из-за поворота выехала черная карета. Остановилась в 5 шагах от меня. Дверца распахнулась, и я увидела внутри герцога Демаранси. «Подойди сюда и сядь в карету, девчонка», — грозно велел он. Как быстро он нашел меня? Я отрицательно замотала головой и тут же со всех ног бросилась на соседнюю улочку. Погоня продолжалась почти 30 минут. Я убегала, сворачивая в неприметные улочки, а карета герцога все равно находила меня. Он как будто чуял, где я, и шел как собака по моему следу. Но я не желала сдаваться. Спустя время я совсем выдохлась. Остановилась у ворот часовни, пытаясь перевести дух. Снег уже покрыл мои светлые спутанные волосы, а холод сильно остудил тело. Пуховая шаль, накинутая на плечи, не давала тепла. И я даже не удивилась, когда спустя пару минут черная дорогая карета остановилась напротив меня. Дверца открылась, а я затравленно взглянула на герцога. «Садись в карету, хватит бегать, девчонка», — приказал магистр ледяным голосом, в котором слышался свинец. «Нет», — непокорно замотала я головой. «Ты замерзла. Садись, это приказ». «Нет». «Тебе все равно не сбежать от меня». «Нет». «Если выйду я, тебе это не понравится». «Нет». «Ты хочешь проверить, до какой степени взбесила меня?» После этих слов я, наконец, посмотрела ему в лицо. Глаза магистра жгли меня таким убийственным яростным огнем, что я похолодела. Он был в гневе, хотя его лицо и голос казались спокойными и даже безразличными. Такая выдержка у этого Демаранси. «Садись немедля», — уже процедил он. «Я не хочу». «В карету», — прорычал он зло. «Или мой кучер затолкает тебя силой?» Я видела, как мимо нас проходят немногочисленные горожане, оглядываясь. Видимо, не понимали, как я могу перечить богатому господину, хотя сама одета, как самая нищая служанка. Понимая, что убежать мне не удастся, я сделала несколько нерешительных шагов к карете. «Верное решение, девчонка!» Я уже была у подножки, и тут же Домаранси нагнулся и дернул меня за талию. Я вихрем, обвитая его сильной рукой, влетела внутрь, и мужчина жестко швырнул меня на бархатное сиденье. Я чувствовала, что он в бешенстве от моего поведения. Откинув назад волосы, которые упали мне на лицо, я все равно непокорно выпалила. «Сразу заявляю вам, я ничего не умею и холодна в постели, как рыба. Я не буду вашей наложницей». «Для рабыни ты слишком непокорна и дерзка», — заявил он хмуро, и его губы тронула ехидная ухмылка.